Трансгрессия. Будущий император Центавра моргнул и невольно протер глаза, но его собеседник действительно исчез, чтобы оказаться рядом с тем, кто сейчас выстроил хорошо заметный канал для чувствительных к темпоральным искажениям. Бывший псайкер Инквизиции Митейшин и покойный специалист по темпоральной магии Сол Кракер из магической Британии могли бы дать пару советов по тому, как скрыть подобный прокол, если бы его осуществлял кто-то из тех, с кем они имели отношение, но существо-оператор великой машины к числу таких людей или магов не принадлежало и в итоге раскрылся полностью. Не имея информации о том, что сейчас происходит с Ивановой Затрасни, нашел ничего лучше, чем связаться с ней в прошлом, и канал, который он выстроил, прифрел его именно в тот момент, когда то, что было Ивановой, искало новую жертву. Расплата за ошибку была мгновенной. Затрас лишился своей души и перестал быть оператором, то есть случилось именно то, что он увидел, когда смотрел в будущее. Разумеется, никакого пути для спасения своей сущности у него нет и не было, а подобный ход лишь полностью оборвал нить его существования, и он умер второй смертью, после которой нет никого и ничего. Тварь варпа поглотила душу Затраса и потянулась дальше по каналу в грядущее, выявляя местоположение будущих жертв и меры, которые против не будут применять. Это внезапное знание и стало причиной столь ультимативного успеха действий нерожденного, и если бы не появление мистера Тень возле пустой оболочки Затраса, то монстр стал бы еще сильнее и, возможно, даже смог не только получать информацию от великой машины, но и взять под контроль. Такс, что тут у нас? Взгляд немертвого. Тело бывшего оператора подрагивалось от бьющих его разрядов тока, стимулирующих работу сердца, и при этом сильно фанило варпом, но заметить последнее могли только немногочисленные выжившие колдуны землян и гости из Империума с соответствующими способностями или высокой чувствительностью. Противодиаболика. Пламя полыхнуло вокруг центрального узла комплекса, нарушая работу систем управления основным темпоральным оборудованием и средствами поддержания жизнедеятельности оператора. Экая отличная погонь у нас вышла, ВС никак не успокоится. Длань погибели. Тело Затраса и ВС, что его окружало, начало превращаться в прах и могильную пыль, уносимую порывами течения амбиентной магии. Нерожденный не успел пройти в тело Затраса, и его разрушение ничем ему не повредило, так что он просто вернулся к активной охоте на самых лакомых из варланцев. Тех, кто прожил больше всех и на кого страх смерти действовал особенно сильно. Субсектор Сцилус. Древние могильники пробуждались, но пока их обитателям удавалось скрывать масштаб происходящего от прочих рас, и пока только самые преданные слуги богов хаоса, сам Абаддон Опустошитель и путешествующая по мирам Империума Ильдарка, возглавляющая культ бога смерти, за которым стоял Малкадр, знали о происходящем. Богам хаоса пробуждение Некрантир было только на руку, так как это добавляло нестабильности в галактику, а единственное, что мог сделать Малкадр, чтобы не разоблачить самого себя, это направить на миры, которые вскоре падут под ударами армии немертвых, их полную противоположность. Орков и тиранид. На первых приходилось действовать косвенно, ибо у них были свои подобия богов, а со вторыми было проще, и как только подтверждалось падение мира под атакой странных кораблей ксеносов, появившихся непонятно откуда, так сразу же на сцене появлялись орки или тираниды, а порой и те, и другие, если сектор был достаточно важен. Небольшой сектор относительно недалеко от сектора Агриппина был удобным наблюдательным пунктом и промежуточной базой между Агриппиной и другими секторами. Большой промышленной ценности он не представлял, но стратегическая позиция сектора близкого к Оку Ужаса требовала постоянного контроля, который должен был обеспечивать один из новых орденов Космодесанта. И орден обеспечивал контроль за пространством, до тех пор, пока не попал под влияние хаоса и сам не стал источником проблем. Всякое упоминание об ордене сынов жестокости, как о когда-то лояльных космодесантниках в имперских архивах, было уничтожено, а само название сектора удалено из звездных карт. Имперское командование было слишком занято другими проблемами для планомерного очищения не особо богатых планет и систем от следов хаоситского присутствия, и вскоре один из миров стал вотчиной какого-то демона, и единственные, кто пытался как-то противостоять хаосу в этой области космоса, были Эльдары. Так было до того момента, когда ожили древние дольменные врата и мрачные зеленые корабли древней расы вновь заявили о себе. Эльдарская эскадра пыталась задержать немертвое воинство, но пала, воюя на два фронта, будучи не способной одновременно отразить атаки с поверхности планеты и ничуть не уступающие им по мощности удары из космоса. Вскоре все ближайшие системы были заняты некронами, и лишь сыны жестокости периодически безрезультатно пытались вернуть себе контроль над бывшим родным миром. Орден предателей набрал немалую силу, но технологическое преимущество в сенсорах дальнего обнаружения позволяло некронам заранее сосредоточить нужное количество кораблей в атакуемой системе, с тем чтобы космодесантники Хаоситы ничего не добились. Субсектор Чинчири точно так же пал под внезапным ударом Некронтир, и это уже была более чем серьезная потеря для Империума, но по странной причине Некронтир не стали полностью защищать планеты от человеческого присутствия, или не захотели тратить ресурсы, или еще что-то. Но вскоре над этими остатками сопротивления нависла новая угроза. Эти недобитые поселения и приютившие их планеты оказались на пути отряда кораблей тираниты с флота Улья Левиафан. Являлись они посланниками основной массы тиранит или просто потерялись в очередном варп-шторме, было непонятно, как и что их привлекло в конкретно эту систему. Но возможно, перед атакой Некрон на субсектор где-то на одной из планет созрел очередной культ генокрадов, и этот небольшой флот Улей поспешил на псионический зов, повествующие о готовности поднять восстание в нужный момент и парализовать все имперские системы защиты. Так или иначе, но теперь это была проблема Некронтира и их немертвых командиров, которые теперь занимались тем, что начали потихоньку интриговать друг против друга в процессе извлечения из поврежденных гробниц образцов технологий других династий. Данный флот тиранит не обладал достаточно развитым сознанием, чтобы самостоятельно просчитать дорогу в межзвездной пустоте к цели напрямую, чтобы обойти защищенные миры и выйти на ту планету, с которой шел сигнал. Обычно появление тиранит затрудняет все варп-передвижения, так как их пси-поле создает мощнейшую тень в варпе, что неимоверно затрудняет или вообще полностью запрещает навигацию. Эта тень в варпе сопровождается такими искажениями в имматериуме, что почти любой псайкер-провидец, навигатор, неосторожно оказавшийся слишком близко, начинает сходить с ума. А для чувствительных к колебаниям варпа-астропатов попытка использовать свои силы была мгновенным приговором. Но, как легко догадаться, все это оружие было полностью бесполезно против Некрон, так как у них не было культов генокрадов, и они были нечувствительны к подобным пси-эманациям варпа. Когда первые тираниды проникли в систему Тейлот, несколько кораблей с лордами Некронтир на борту поднялись с поверхности планеты и хладнокровно принялись выжидать, когда дикий противник набросится на защитные платформы, размещенные в открытом космосе на различных орбитах. После этого им осталось только подойти и с фланга расстрелять ничего не понимающих в тактике космического боя животных. Изначально эти платформы были сосредоточены на орбите защищаемой системы, но используя системы маскировки и обладая большей скоростью, корабли Некрон успели оценить противника, и платформы были передвинуты на большую дистанцию, чтобы эта биологическая грязь не заразила планету, когда будет бесноваться под огнем кораблей лордов Некронов. 4 корабля, 3 крейсера и 1 легкий, атаковали с безопасной дистанции, пользуясь своим технологическим превосходством и интеллектуальным преимуществом над олицетворением биологической мерзости, не только использовали привычные орудия кораблей Некронтир, но и личные способности лордов. Мощнейший разряд, наполненный огромной силой и имеющий структуру полуматериального вида, совмещающую в себе поля и энергии иных измерений, игнорировал любую броню и любые защитные поля, так как даже само пространство корчилось в муках и взрывалось там, где пролетал этот сгусток концентрированного уничтожения. Одна из особей была атакована с помощью штурмовой телепортации, и специально посланные бойцы Некрон безжалостно вырезали у этого существа большую часть мозга, после чего вернулись обратно на один из крейсеров, который тут же откололся от группы прочих и, совершив локальный прыжок, повел за собой заходящуюся в агонии жертву. Одна из защитных платформ попала под удар трансцендентного шара и прекратила свое существование, но благодаря тому, что этот сгусток энергии появился перед кораблем тиранит внезапно, то он не смог никак сманеврировать или закрыть внутренние органы, предназначенные для осуществления десантирования, в которых дожидалась этой возможности штурмовая пехота тиранит. От этого удара все его внутренности превратились в кровоточащее и полыхающее месиво, после чего его просто разорвало на ошметки выросшим внутренним давлением. Второй корабль тиранит в размерности крейсера и по совместительству флагман был чуть более маневренен и бронирован, так что вместо двух прямых ударов он получил только один, а второй прошел по касательной, что, впрочем, не привело ни к какому заметному отличию в его судьбе в сравнении с первым, что так неудачно попытался захватить сторожевую платформу. Легкая победа в этот раз, но будет ли так всегда? Часть 32. Исход 2.0. Галактика Млечный Путь Сагиттариуса. Проводя подготовку к длительному путешествию в мир Вечной Войны, я не мог просто взять и оставить Варлан самого по себе и планировал выловить еще несколько марионеток Варлана и превратить их в демонов Варпа, но первое отродье оказалось настолько удачным, что я позволил себе предаться условному ничего не деланию, благо у меня было сразу 4 прекрасных девицы, готовые составить мне компанию. Сестричка Сарариточка, Талия Винтерс, Джулия Мусанти и Флэр Делакур. Можно сказать, что на базе постоянно происходили, хотелось бы сказать, оргии, с участием этих и ряда других девиц. Зосахаэл учился управлять своим обновленным телом и помогали ему в этом Луна Лавгут и Нимфадора Блейк. В общем, мы привыкали друг к другу, чтобы чувствовать друг друга и уметь поддерживать связь. С кем у меня все же было, за вычетом Флэр, так это сестричка битвы, и если бы не она, то я бы даже приревновал Зосахаэла к Луне, так как та уже была не просто странной девицей, гадким утенком, но прекрасным лебедем, что получил то, внимание которого заслуживал. Кроме тренировочной, эти увеселения несли на себе функцию сжечь все накопленное либидо, переведя его в агрессию, а ту сбросить в тренировках, чтобы потом все прибывшие не поплыли от буйства варпа и фонтанирующей у них энергии, как я в свое время, когда первый раз показался там телесно. После атаки на Эпсилон Редана мы оставили после себя раскуроченную планету, на которую потом хлынули центаврианские мародеры. Разумеется, все самое основное мы забрали, но даже так там было еще много чего такого, что вызывало интерес с научной или финансовой точки зрения. Как я и ожидал, сердцем этой машины был сложный агрегат полумагического вида, который запитывался от специальных накопителей, которые заряжал эгрегор Варлана. Иных источников энергии там не было, но остаточный потенциал позволял по мелочи разные фокусы. Сам бы я никогда не смог воспользоваться подобным устройством так же, как варланцы, но у меня был навигатор и пара псайкеров. Империум, Сегментум Обскурус. Шестой в очереди наследования династии и единственный из первой десятки лордов, удостоившийся собственного титула прозвища, Амаркун-собиратель держал свой флаг на жутком подобии гранд-крейсера по имперской классификации. Кроме него, в этом нападении на систему, контролируемую Эльдарами, присутствовал следующий в очереди наследования династии, лорд Кханерах, чьего могущества и авторитета хватало только на контроль корабля, не больше крейсера. Каждый из лордов имел запасной корабль для прикрытия и защиты основного или для поспешного бегства при внезапном повреждении флагмана. Формально силы Эльдар были равны вторгнувшимся лордам, но разница в классах кораблей была слишком велика, и хоть Эльдары атаковали с отчаянием обреченных, но как только гранд-крейсер совершал прыжок, сокращая дистанцию с юрким противником, то в дело сразу шли мощнейшие телепорты, которые перебрасывали на палубу ажурных кораблей сотни и тысячи неуничтожимых штурмовиков, просто погребая своими телами любую попытку сопротивления и оставляя после себя дрейфующие в пустоте остовы, что приведут в ужас любого, кто осмелится попытаться спасти выживших, которых нет и не будет. Бывший когда-то имперским сельскохозяйственный мир Вагера сменил в очередной раз хозяев, неумолимая поступь живых мертвецов продолжилась, как и яростная схватка за ресурсы сектора между другими участниками. Имперский флот, ошметки орочьей орды, эльдары и оскверняющие все своим присутствием силы хаоса, в секторе не хватало только улья тиранит и флотилии Тау. Какими неведомыми путями немалую флотилию из сектора Бакка занесло на задний двор к некронам династии Неферу, было неясно, но похоже было на то, что они совсем не ожидали увидеть несколько линейных крейсеров под управлением лордов Некрон. Скорее всего, это крупное соединение направили сюда по ошибке кого-то в администратуме, или может быть это была завуалированная диверсия, так как эта территория не была особо интересна имперскому флоту в отличие от сектора Агриппина, или это просто флуктуации варпа. Основные силы династии Неферу, после успешного захвата аграрного мира Вагера, атаковали Хиксин и Троциан Примарис. Первая система не была особо важна сама по себе, просто открывала дорогу к центрам имперского сопротивления в секторе, и пройдя через нее можно было организовать атаку с трех сторон на имперские позиции. Вторая система представляла лакомый куш, так как раньше это была столица погибшей династии, и там было захоронено не только некоторое количество стражей гробниц, но и более интересные вещи. Маховик войн раскручивался все сильнее и сильнее, и вскоре по сегменту Мобскурус начали перемещаться флоты, гораздо более многочисленные, чем до того. Недавняя стычка в Эссолабэй с отрядом из другого сектора, непонятно что там искавшего, теперь казалась именно заурядной стычкой, так как теперь всюду курсировали флоты, равные или превосходящие то подразделение кораблей имперского флота. Династия Ниферу, поначалу активно вычищавшая от чужого присутствия свои старые территории, внезапно обнаружила, что 10 боевых групп ей уже начинает не хватать, а скорость восполнения ресурсов начинает не поспевать с их расходом. А Маркун-собиратель едва успевал перебрасывать отряды из спокойного в данный момент сектора в сектор, где они были нужнее, и даже иногда приходилось отдавать ведение схватки местным дворянам, что сказывалось на уровне потерь. Кабал Черное Сердце и союзный ему Железный Шип, по указанию главы Каммары, Архонта Аздрубелвекта, захватили планету Сарлакс, вырезав или захватив рабами все население этого аграрного мира. Самый могущественный, жестокий и беспринципный Архонт Темных Эльдар, Друкари, искал способы обрести еще большее могущество, так как только постоянный бег мог позволить ему оставаться на том же самом месте и не пасть жертвой интриг врагов и завистливых конкурентов. В погоне за властью и силой не было ничего, что могло бы его остановить, и даже уязвимость позиций посланного отряда его нисколько не смущала, так как его интересовали только артефакты, которые удалось добыть в глубоко захороненном комплексе Некрон. Чего он не знал и чего не знали отправленные для раскопок Друкари, так это то, что добываемые артефакты являются лишь ничтожными крохами на фоне настоящего богатства, которое хранит этот древний мир. Крипта этого мира держала в себе не город Некронтир и не спящую династию во главе со своим лордом, а нечто более ценное и опасное – хранилище Ктан. Было ли там павшее звездное божество целиком или только осколок, но в любом случае его могущество было чудовищным и горе тем, кто не сумеет с ним совладать, случайно выпустив его на свободу. Если бы Аздрубелвект знал в точности, что там находится, то он несомненно усилил бы присутствие верных ему сил, но он не знал, и соединенные силы темных Эльдар не получили так необходимого им подкрепления, когда в систему вторглись крейсера Некронтир, ведомые одним из лордов. Династия Ниферу и ее военный лидер Маркун-собиратель не могли поспевать везде и всюду, но Некронтир были древней расой, в рукаве у которой было немало своих козырей, в число которых входила способность кратковременно искажать пространство, и соответственно пути в варпе начинали приводить куда-то не туда, куда должны были привести. Такие возможности обходились Некронтир очень дорого и были очень ограниченным и медленно восполняющимся ресурсом, ценным козырем, который предпочитали не тратить даже при угрозе нападения на центральные миры династии, лишь в том случае, когда нет вообще никаких других возможностей отразить нападение, то только тогда обнаруживаемый на большой дистанции флот вторжения прибывал в другое место или даже возвращался в пункт отправления. Однако такие возможности были далеко не у каждой династии Некрон, и оказавшись в подобной ситуации, они не имели иного выбора, как просить о помощи в обмен на лояльность или быть полностью уничтоженными. Одна из младших династий, ведомая регентом Анаклевом Мудрым, присягнула лично Амаркуну-собирателю в обмен на спасение трех своих центральных миров. Один из этих миров находился крайне близко к секретному миру, цитадели, принадлежащему Инквизиции. Немезис Стессера была мало кому известна, кроме тех, кому предстояло ее посетить, получив туда назначение, но мало кому вовсе не означает вообще никому, и среди не сильно обширного множества тех, кто знал, далеко не все хранили верность Империуму. До недавнего времени все было спокойно, если таковым спокойствием можно назвать постоянные нападения демонов и культистов из окрестных систем, благо что отряды космодесанта из Ордена Космических Волков не позволяли флотам предателей собраться в единый кулак для решительного штурма. Но постепенно нападения начали ослабевать, пока совсем не прекратились. Такая неожиданная тишина была названа лордом-инквизитором Циара Мертвящей, и он санкционировал отправку примерно трети сил космодесанта в рейд на близлежащий аграрный мир Трианарас, так как ситуация с продовольствием во время блокады флотами предателей и атак демонов Нургланом Мануфактором и по производству синтетической пищи стала почти критической. Лишенные связи с остальными секторами из-за варпштромов и помех, вызванных движением флотов Тиранит, Инквизитор и командование космических волков не знали, что все окрестные миры давно захвачены ожившими мертвецами Некронтир, и они являются единственными, кто еще не пал в этой великой жатве, организованной ожившим металлом для примитивных органиков. Сфокусировав свое внимание на неизведанных территориях пределов Коронус, могущественный лорд-инквизитор Хавьер Калказар упустил из виду внезапное молчание одного из оплотов инквизиции, сочтя отсутствие помех успешностью предпринятых мер увода внимания от своей деятельности любопытных ищеек коллег-инквизиторов. Такая ошибка не была у него первой и не будет последней, но каждая из них являлась беззвучным колокольчиком, предвещающим мрачные перспективы, хотя казалось бы, что сейчас ему светит яркое полуденное солнце успеха. Галактика Млечный Путь Сагиттариуса. Ты ошибаешься, брат Узас, он не сошел с ума, просто очень хорошо спрятался. Я отстранился от текущего вместилища души космодесантника Хаоса и стряхнул с пальцев остатки энергии. Раньше я мог упустить этот момент, но один наш ксенопленник навел меня на правильную мысль, и я проверил, не расщепил ли он целенаправленно свою душу и разум, чтобы потом восстановиться. Я давно знаю про такой способ бегства, но обычно там или душу в предмет прятали для последующего возвращения из мертвых, или разум спасали от пыток, и расщеплявший чаще умирал, чем выживал, выброшенный на помойку. Значит, Кирион опять смог от меня ускользнуть? Странный вывод с учетом того, что его хитрость не удалась, и я его разоблачил. Ты можешь его вернуть, брат Ксенос. Разумеется, я позабочусь о том, чтобы он больше не выкинул ничего этакого. Отлично, теперь я полностью готов к любым заданиям. Чтобы разобраться с одним хитровывернутым сланишитом, который думал, что сможет от меня сбежать, мне пришлось извлечь его душу из вместилища и разделить ее, как поступают при создании крестражей не один раз, а несколько, потом его следует поместить обратно, но уже без лишних частей, в которых содержались знания и умения, полученные вне его пути становления Астартес. Он после такого, разумеется, станет социальным инвалидом, но мне с ним не разговоры вести на отвлеченные темы, и я в итоге получил две частицы его души, в которых содержалась его привязка к Слоаниши и его способность питаться ужасом и страхом. Разумеется, эта способность не ограничивалась только этими эмоциями, просто уголовник с Снастрома не представлял, что можно поступить как-то иначе и не устраивать бойню или тайную охоту за жертвами. Я помедлил, возвращая его обратно, но все же решил, что отсекать навыки Астартес сейчас не слишком актуально, и это можно оставить до следующего раза. Воспользовавшись связью, оставил голосовое сообщение. Мита, вы сейчас не заняты, у меня есть для вас небольшое поручение. Мита Ишин была не занята и зов брата Ксеноса при Фелье в лабораторию, где она увидела ту пленную сестру молчания, в которой удерживали душу Кириона, бывшего соратника Талоса, которого убил ее господин Зосахаэл в момент перехода между мирами. Рад, что вы быстро откликнулись, мне необходимо, чтобы вы меня просканировали стандартными методами псайкеров Инквизиции. Вы хотите, чтобы я проверила вас на влияние порчи хаоса? Не совсем, я сейчас закроюсь от сканирования, но на внешней стороне будет болтаться часть души бывшего космодесантника, попавшего на крючок к Сланиш. Кроме того, я попытаюсь изменить характер изъяна, за который его поймали. Насколько это безопасно? Разве мы таким образом не привлечем к себе внимание? Думаю, что вы собойтся. Осколок души еретика слишком мало искоржен, чтобы проявлять собственную волю. А если бы боги хаоса были так могущественны, что смогли дотянуться даже сюда, то война с Империумом шла бы по другому сценарию. Уверенность — это хорошо, я готова. Начинайте. Митайшин погрузилась в изучение, то, что решил показать ей брат Ксенос, и первым же делом наткнулась на ленты отростки, шевелящиеся в пространстве имматериума и невидимые обычным взглядом. Вижу оборванные клятвы, а его душа слишком ущербна, за настоящую ей не выдать. Жаль, ладно, тогда вы же придется опять кромсать его. Мита ощутила, как аура Ксеноса раскрывается и начинает давить одним только лишь своим присутствием на ее сознание. Через мгновение его аура взбурлила, и Мита почувствовала, как душа Кириона оказалась опять выдрана из телесной тюрьмы, после чего ее начали безжалостно кромсать, выдирая целые куски, составлявшие части личности бывшего космодесантника. Неожиданно ВС затихла, то, что осталось от души, вернулось в свою клетку, а неиспользованные остатки исчезли в зелном пламени. Аура брата Ксеноса опять свернулась, выставив на поверхности пересобранную душу Кириона. Как теперь? Мита погасила свой взгляд по Трлависке, прогоняя мигрени, и еще раз посмотрела на собеседника через варп. Уже лучше, есть некоторые вопросы, но при соответствующей легенде эти шрамы можно счесть следами испытаний. Отлично, тогда готовьте материалы по своим контактам и пространству Коронус, Я должен точно знать, где поставить своего человека для перехвата интересующихся моим прошлым. Эпсилон Редана, Вавилон 5, каюта посла Делен. Шепард и Делен лежали в объятиях друг друга после того, как Центаврианский флот был отогнан подкреплением из Минбара. Коалиция по сути дела развалилась. Но может еще можно что-то сделать, Джон? Потери были слишком велики, Делен, и теперь каждый сам за себя. У нас остался только Минбар и флот белых ЗВЗД. Все остальные слишком испуганы, чтобы услышать голос разума. Значит, надо обратиться к душе, раз рассудок покинул бегущих к обрыву. К душе, ХМ может быть, но пока. Руки Шеридана заскользили по телу лежащей рядом изменной минбарской женщины, и он опять впился в ее губы жадным поцелуем, прогоняя страхи и тревоги прошедшего дня. Чем старше был варланец, тем беззащитнее он оказывался перед этой угрозой. Наконец, осознав, что для спасения расы придется пожертвовать очень и очень многим, группа варланцев покинула пространство Варлана, намеренно отгородив себя от происходящего ужаса уже проигранной битвы, что как театральное представление разыгрывалось по актам сейчас перед ними. Уходящие получили в спину угрозы и проклятия от тех, кто оставался и пытался бороться, но они уже отгородились от общего ментального поля и не слышали этого. Зато услышала тварь варпа, и излившие свой гнев и горечь очень быстро пожалели о своей несдержанности. Последний старший частично жив, мы должны найти его, найти Шеридана. Общая идея помогла варландцам пережить оглушающую ментальную тишину, и они не выдали себя при переходе границы ни тем, кто еще изображал ей защиту, ни тому, что уничтожало их цивилизацию. Эпсилон Редана, Вавилон 5. Прибытие такого количества варландских кораблей никто не ждал, и оно вызвало нездоровое оживление на станции, которая переживала не лучшие свои дни. Корабли прибывали и прибывали, пока в очереди к спецдокам не выстроилась целая флотилия. Такая толпа редких гостей была форс-мажором, и первых прибывших встречали главные ответственные лица армии света. Наконец-то от них есть хоть какая-то польза. Не шути так, Джон, они могут обидеться. ТС, они идут. Прошу тебя не вмешиваться и предоставить ВС мне. Первый варланец выплыл из облаков пары и оседающих газов. Приветствую древнейших из первых. Кто ты? Я посол Делен. Утверждение ложно. Псионическая атака варланца заставила Делен вскрикнуть от боли. Ложь путь тьмы. Кто ты? Шеридан хотел было возмутиться, но взмах руки спутницы остановил его порыв. Делен выпрямилась, и по ней нельзя было сказать, что ей сейчас скручивала сильная боль. Я генерал армии света и... Ложь. От последовавшего удара Делен чуть было не упала. Кто ты? Я человек, рожд ныне от человека. Мало, ещ. Пауза перед криком и ударом говорила Делен, что она на верном пути, но тут Шеридан не выдержал. Прекратите эти игры в вопросы, или я за себя не ручаюсь. Варланец повернулся в сторону Шеридана, что до того стоял чуть в отдалении. Ты умрше, это угроза? Шеридан потянулся к коммуникатору и за оружием. Делен в панике вскинулась и бросилась между варланцем и своим спутником. «Простите его, не надо его наказывать». После этой фразы Делен повернулась к Шеридану. «Джон, я же просила». «Кто ты?» Делен хотела сказать, что любит его, но потом поняла, что любит не ответ на вопрос «кто ты?» и выпалила неприличную фразу. «Я его любовница». «Похоже на правду, но где плоды любви?» «У тебя есть год, потом он умрет». «Но почему?» «Он умрет, я умру». «Мы все умрем, у тебя год явить доказательство любви, после чего он умрет». Земли мир вокруг изменился, и даже Гермионе было сложно привыкнуть к тому, что было вокруг. Тем же немногим выжившим из числа чистокровных магов было еще сложнее, и они все вынужденно держались вместе, так как требовалось не только выжить в новых условиях, но и восстановить магическую науку, благо теперь им не требовалось оглядываться на старые законы, и можно было жить более открыто. Имелись, разумеется, и современные ограничения, но их было сильно меньше, и они были не магического свойства. Что больше всего радовало Гермиону, это новые знания и примы, которые требовалось изучить и встроить в общую картину силы и способности известных ранее. Немногие выжившие маги старшего поколения сделались преподавателями, за исключением Нимфодоры Блэк. То, что француженка побежит за Гарри дрессированной собачкой, не стало для Гермионы новостью или чем-то удивительным, но вот то, что Луна Лавгуд окажется ничуть не лучше, а даже хуже, так как в компании с бывшей Тонкс увязалась за здоровяком, что сопровождал одноклассника во время его возвращения в Хогвартс, было откровением. Сама Гермиона чувствовала себя неловко, когда среди выживших девушек заходили разговоры про парней и того, кто с кем планирует встречаться, ибо у нее была тайна, о которой она не могла говорить, Но хвала Мерлину, ей больше не требовалось находиться в другом облике, и она и так считалась состоящей в роду Малфой. С Драко они попрощались окончательно, и остатки его души ушли на следующий круг перерождения. Его место заняла его тетка Беллатрикс, которую Гарри вернул из небытия, и это было милосердно для Драко. Гермиона надеялась, что в новой жизни тот станет кем-то лучше, и ему не выпадет такая печальная судьба, как в этой жизни. Что же до Тея саму, она не загадывала, так как жизнь показала, что может быть фантастичнее и ужаснее любой мечты или кошмара. Часть 33. Гости из ниоткуда. Галактика Млечный Путь и Ипсилон Эридана, станция Вавилон 5. Как ни странно, но ответ на Иварландцами год прошел без больших эксцессов, хотя вся галактика погрузилась в хаос и все с кем-то воевали. Говоря о душе в том разговоре со своим мужем, Дилен даже не подозревала, как окажется права, когда смысл слов о смерти Джона и прибывших варландцев будет раскрыт. У них был целый год личного счастья, когда все проблемы решались варландцами, и они проводили весь возможное время вместе. 3 месяца назад родился Дэвид, Дукхат-младший, и сегодня последний день, когда его отец остался самим собой, а Вавилон 5 охраняют варландцы. Сегодня ВС поменяется. Все прибывшие варландцы и Джон собрались в секторе для религиозных выступлений. Долгое время казалось, ничего не происходило, но затем варландцы стали покидать свои скафандры, и помещение оказалось заполнено свечением сверху до низу. А затем они все рухнули на него, превращаясь в процессе в потоке живого света, что проникали в его суть и становились с ним единым целым, дополняя собой отсутствующие части души первого посла Варлана. Джон Шеридан перестал быть только Джоном Шериданом в такой степени, что это было эквивалентно смерти, как и предрекали ему год назад. Теперь Джон Шеридан знал и умел много больше, и на этом фоне бледнели многие способности его человеческой ипостаси, многие, но не все. Слияние сути в единое целое нечасто практиковалось варландцами по причине желания избежать схватки за лидерство в едином теле. Сейчас же у них не было выхода, кроме как попытаться создать одного супер-варландца, более могучего, чем все они вместе взятые, добиваясь не просто сложения сил, а их мультиплицирования. При ВСМ могуществе варландцы уступали Шеридану в упрямстве, и в итоге его личность не исчезла, хотя приоритеты несколько сместились. Делен. Да, а великий. Прямая борьба бессмысленна, мы проигрываем, необходимо уйти в подполье и разрушить их изнутри. Прости, великий, я не уверена, что справлюсь. Новый Джон Шеридан шагнул к своей бывшей женщине и обнял ее. Не бойся, ты будешь не одна. Часть свечения, исходящего из бывшего человека, окутала бывшую Минбарку, и все ее страхи и тревоги были смыты светом. Варланец нерожденный варланцем потянулся к одной ниточке, из тех, что теперь была ему известна, и где-то на другой части галактики пришел в сознание бывший телепат пси-корпуса, Альфред Бестер. Мучимый мигренью, он попытался встать с больничной койки, на которой осознал себя. Оглядевшись, он увидел помещение, скорее похожее на склад или лабораторию. Большое количество колб стазис-камер перемежались со шкафами с оборудованием научно-медицинского вида. Последние акции, которую я профейл перед экспедицией, была настоящим фурором в области освоения возможностей межмировых левиафанов, так как ученым удалось подобрать ключик к воспроизводству эффекта перехода между миров, и самое главное, удалось избавиться от побочного разрушения органики. Дублирующее оборудование заняло просто неприличное количество пространства, и в итоге пришлось делать под него отдельный корабль, что затянуло отправление, но в итоге у меня выросло количество магов, которые отправятся вместе со мной. С ней посознал, что рулить Хогвартсом очень престижно, но в текущей ситуации вообще не оставляет места для саморазвития, и кроме того, он женился на Дафне Гринграсс, и эта экспедиция будет свадебным путешествием. Избранница была сильно моложе, но кажется, ее чувства были вполне искренни, во всяком случае в большей степени, чем у Флэр Делакур. На роль директора выдвинули бывшую жену Люциуса Малфоя, у которой не было особых амбиций на поприще магии, но она получила самое хорошее образование из возможного, и ее оценки в Хогвартсе были выше, чем у всех выживших. Другие, случайно затесавшиеся в компанию выживших вместе со Снейпом, проигрывали ей по всем статьям и по личным качествам и по могуществу. Итого из числа магов в Империум отправились следующие персонали: Снейп и Дафна, Луна Лавгуд, Нимфодора Блейк, Флэр Делакур, близняшка, шпионка, что мы тогда завербовали с Драко. Из местных: телепат Талия Винтерс, сборная солянка из киборгов и культистов, завербованных на Вавилоне 5, Джулия Мусанти и один из работников ночной стражи, тот, что помогал ей при попытке захвата Кларка. Думал взять с собой доктора Франклина с Вавилона 5, но решил, что он слишком ограниченно смотрит на мир, и догматиков мне хватит и так, чтобы Варлану жизнь дом не казалось, и тот отряд, что кружил возле Вавилона 5, был единственным. Я повторил фокус с перемещением объектов завезной величины и просто вырезал из пространства врата гиперперехода вместе со светилами, оставив там аномалии, при попытке пересечь которые вас затягивает в глубокий варп с понятными последствиями. Несколько крайних систем, которые я раньше планировал отдать Центавру и от которых они отказались, решив, что им пока хватит добытого при разграблении великой машины, перестали существовать, и теперь Варлан может покинуть свою территорию, только сильно кружным путем, так как эти аномалии, конечно, не варп-штормы Империума, но немногим слабее. Но вот, по прошествии года ВС было завершено и настал торжественный момент. Лорд Ксинос, синхронизация кораблей завершена. Открывайте свой третий глаз, Эвридика, я начинаю. Око навигатора, гиперпространство, ядро активация. Эскадра кораблей ушла в гипер, и после активации ядра рухнула в глубокий варп-поводырем, в котором была бывшая пленница Талоса, апотекария 8-го легиона Космодесанта. Такое путешествие не могло простить без происшествий, но в этот раз оно было скорее приятным, чем нет. Луна Лавгуд обнаружила в себе способности навигатора и предсказателя, вот только у нее не было третьего глаза и нормального учителя, так что она плотно вошла в ближний круг Зоса Хайла, у которого была Митейшин, а я с грустью отметил, что такими темпами он у меня всех ведьмочек переманит, и надо скорее мутить себе гарем, а то попаданец без гарема, как-то не то. Сектор Калигас, ядро деактивация, выкинуло нас непонятно где, и если бы не способности Митейшин и Луны к пророческим видениям, то мы бы еще долго втыкали, где нам начать разворачивать базу. А так она просто выдала координаты ближайшего корабля Империума, который еще долго будет находиться на одном месте, после чего мы его просто захватили, а выяснив, где собственно оказались и когда, просто прыгнули в нужный сегментум, затерев всем воспоминания о захвате. Наша с Зоса Хайлом личная сила стала такова, что теперь мы были ничуть не слабее, чем сильнейшие примархи и псайкеры, скорее даже сильнее. Ну, во всяком случае, мои представления о способностях псайкеров говорят мне, что уровень стандартного альфа-псайкера мы перешагнули, так как захват того грузового корабля прошел не просто как по маслу, а тупо в стиле брутфорс ментальная магия по площадям, после чего мы просто зашли на корабль и забрали ВС, что нам было нужно. Это было так просто, что даже не интересно. Разумеется, для дальнейшего использования пленники моей магии были малополезны, так как кроме навигатора у них ничего ценного не было. Я даже не стал делать из них спящих агентов, просто теперь они, поминая императора, будут вспоминать мой образ, а не то, что у них было принято. С имеющейся картой я уже мог совершать перемещение без погружения в глубокий варп, и после прыжка не будет происходить того пиздеца, что сейчас происходит возле моей базы в центре галактики, которую я и мои сородичи сильно укрепили. Ядро активация. Сегментум обскура сока ужаса. По полотну, сшитому из нити реальности, вероятного будущего и невозможного прошлого, прошла неожиданная рябь. Плетельщик путей, архитектор судьбы и прочее, Дзинч мгновенно обозначил новую зону интересов для своих рабов и слуг. Дзинч очень не любил неожиданностей, которые он не сам инициировал. Другие сущности могли прозябать в неведении и не волноваться по этому поводу, но только не архитектор судьбы. Когда такое случалось, он был недоволен, очень недоволен. Его слуги, рабы и последователи резко активизировались, ища причину возмущения, но пока все их поиски были безрезультатны, что еще больше раздражало одного из великой четверки. Сектор Каликсис. Сектор был присоединен к Империуму около 1000 лет назад имперским командующим лордом-милитантом Галгином Анджуйским. Первым правителем сектора стал один из его генералов, будущий имперский святой, Друз. Сектор был густо населен, но его удаленность от центра вынуждала его заниматься своими проблемами самостоятельно, что порой выливалось в конфликты на почве недопонимания. Когда связь со святой Террой налаживалась, такая отдаленность служила отличной питательной средой для возникновения всяческих ересей и откровенно разрушительных культов, почти в открытую поклоняющихся губительным силам. Но несмотря на большую отдаленность и бесконечный список опасностей и тревог, это все еще была территория Империума. Созвучный по названию сектор Каллигарии с сегментума Темпестус был разорван на куски всплесками смертельных варп-штормов, бури аномалий. Обширные пространства этого сектора были больше похожи на смертельно опасную пустошь, полную теней, рыскающих во мраке ужасов, скверных ааса и жестоких ксеносов, нетерпимых к чужому присутствию. Формально более близкий к центру галактики сегментум был гораздо более подвержен скверне хаоса из-за раздробленности и прочего, превращая его в настоящий рай для отщепенцев и еретиков, желающих укрыться от имперского правосудия. Один из четверки темных богов, а именно плетельщик, исказил варп таким образом, что спровоцировал слуг своего коллеги, соперника Нургла, задействовать похищенную у инквизиции крепость, монастырь, считающуюся давно пропавшей вместе с экипажем и поисковой экспедицией. Данная реликвия уже не одну тысячу лет путешествовала в варпе, но по внутреннему времени прошло всего ничего, и пока культисты Нургла добивали последних защитников и остатки экспедиции в Империуме, начался 13-й черный крестовый поход. Подобное вмешательство не могло пройти бесследно для Дзинча, делая он все напрямую и принимая отдачу реальности на себя, но Дзинч знал, как ему обойти данную проблему, и величайшая крепость Фаланкс, или как ее еще называют Фаланга, принадлежащая легиону космодесантников Имперские кулаки, при очередном варп-прыжке оказалась совсем не там, куда ее отправили навигатор и командующий. Два лорда Некрон династии Неферу и их эскадры крейсеров были очень неприятно удивлены, когда вместо пары кораблей Механикус перед ними предстала цитадель, являющаяся вершиной технологий человечества и построенной до становления Империума в темную эру технологий. Уничтожив несколько фрегатов, лорды Некрон вынуждены были бежать, не добившись ни одной из поставленных перед ними целей. «Мой лорд, захват системы Финрет провалился. Вражеский мобильный планетоид действовал как хищник, видящий только двигающиеся цели. Спрятаться можно только в плотной туманности, и необходимо сохранять полную неподвижность. Стоит начать движение, и планетоид встает на след и идет по нему, невзирая ни на какие попытки скрыться». Находившийся в другом секторе Эмаркун-собиратель занимался восстановительными работами после тяжелого боя с линкорами орков и, услышав новость, переданную по дальней связи, скрипнул бы зубами, если бы они у него были, ибо ошибка в отправке недостаточного для успешного штурма количества сил могла быть вменена только ему, хотя ни о какой суперкрепости размером с планетоид в этом регионе не докладывали вообще, и теперь вводимый в строй первый линкор придется бросить не против Эльдар, удерживающих последнюю систему в секторе, а перебрасывать его на другой край владений, чтобы спасти лицо. Впрочем, о спасении лица больше думали его интригующие родственники, а не он сам, ибо его прозвище было «Собиратель», а не «Интригант». Система под говорящим названием «Убежище Кайтилора» действительно служила убежищем для Друкари, хотя изначально ее контролировали их светлые братья, не приветствующие жестокости и разнузданности своих темных родственников. Если брать только число кораблей, то у темных Эльдар был внушительный флот, но в действительности это были разрозненные силы без единого командования, и среди нескольких эскадр не было ни одного корабля мощнее тяжелого крейсера. И когда Эмаркун-собиратель вторгся в систему, управляя линкором при поддержке двух гранд-крейсеров авиаматок и линейного одного крейсера, не считая более мелких кораблей, сражение сразу превратилось в избиение, и даже наличие минных полей и защитных платформ не помогло Эльдарам отбиться или хотя бы нанести заметный урон врагу. Максимум, чего они смогли добиться, это бесплодная попытка абордажа, проредившая экипаж одного гранд-крейсера и не более того. Система Райкат, над плоскостью эклиптики. Шторм на поверхности моря в зависимости от его силы может вообще никак не сказываться на обитателях или путешественниках на большой глубине. Примерно та же ситуация была и с варп-штормами и бурями в пространстве Коронус. Двигаясь в более глубоких слоях варпа, можно было спокойно пройти там, где эльдары, люди и прочие расы, путешествующие через варп, не рисковали появляться. И соответственно узкий проход, ведущий в Империум, был для нас широким трактом, стоило лишь перейти на более глубокий слой, чем обычно используют корабли Империума. Схема привода моего флагмана уже была скопирована, и сейчас шли проектные работы по установке нового двигателя в имеющиеся корабли и перепроектировании производственных цепочек, чтобы будущие линкоры и дредноуты могли совершать подобные прыжки без моего личного присутствия на мостике флагмана и вообще без моего участия, так как бегать туда-сюда — это не вариант. Что мы забыли в этой системе? Тут будет наша первая планета, на которой мы выступим от своего имени. Почему тут? Когда солнце перестанет светить ее жителям, у них не будет иного выхода, как принять нас. Как ты собираешься их спасти? Планета, судя по данным сенсоров разведчика, достаточно густо заселена, или ты только про избранных? Там есть огромный реактор, который они не способны использовать. Но это потом, сейчас надо внедрить куклу в одно из торговых семейств. И что потом? Потом я собираюсь взять под контроль это семейство вольных торговцев и, подчинив обитаемые планеты, отколоть этот регион от Империума по всем параметрам, кроме официального объявления независимости. Сам понимаешь, дело это не быстрое, и у нас будет время собрать достаточно последователей, чтобы искренняя вера начала проявляться в варпе. Меня больше беспокоит, где мы возьмем в нужном количестве оружие и войска для наземных битв, так как твой нанофабрикатор и так полностью загружен строительством и модернизацией кораблей. Как определимся с точкой внедрения, я предлагаю посетить пару миров имперских рыцарей и поискать там тех, кто по тем или иным причинам согласится поработать на нас. Хм, имперские рыцари, это конечно не титаны, но и Астартес для них не требуется. Ладно, считай, убедил. Вот только где нам найти таких желающих? Объявление о подобном найме расклеить не придется. Сделаем колдунство. Я имитейшн сформируем нужный нам образ, и она начнет медитировать, ища его во временных потоках. Око ужасатизен чуже давно не проявлялся в реальности телесно, но отсутствие результатов заставило его изменить привычки и самому заняться поисками, что отняло время и силы, но в итоге он поймал след. Какой-то псайкер, совершенно ничего не боясь, что-то искал. Это было возмутительно и требовало немедленного наказания, ибо никому не позволено столь беспечно тревожить реку времени, но с возмездием пришлось повременить, так как найти псайкера не получилось ни с первой попытки, ни со второй, ни даже с третьей. Когда он осознал, что не может кого-то найти в варпе, то это стало для него шоком, ибо следы поиска вот они, а самого ищущего нет. В варпе слишком все нестабильно и неточно, чтобы бить по площадям, а с адресной атакой не задалось, и Дзинч понял, что вот оно, то самое искажение, тень, отбрасываемая на грядущее, которую он искал. Осталось только понять, что с этим всем делать, когда прямого контакта с источником беспокойства наладить не удалось даже удаленными методами наблюдения, не говоря уже про контроль действий. Безымянная луна на такой же безымянной планете – это все, что осталось от когда-то великого имперского рыцарского дома. Пустые ангары были наполнены призраками могучих машин, которые выходили из своих посадочных гнезд, повинуясь командам своего командира и пилота. Вот и сейчас Валерий Ставрос смотрел на то, как призрак Центуриона, пилотируемый его отцом, Николаем Ставросом, выходит из ангара и передает призыв его давно уже мертвого родителя занять свое место в таком же Центурионе для первого выхода из ангара и начала практического обучения. Это было более 20 лет назад, и разразившаяся тогда война унесла его через несколько дней после той пробной поездки. Сейчас в ангаре остался только один рыцарь, тот самый Центурион, которым он чуть было не разнес пол ангара из-за внезапно возникшей неисправности в системе управления основным реактором. Тогда ему повезло, и он не принял участия в том злополучном параде, когда имперские корабли принесли весть об отлучении короля Калигуса и признании лояльных правителю Тхарова сил изменщиками. Именно благодаря ему их дом не был уничтожен вместе со всеми прочими, кого сочли тхароварскими бунтарями, хотя они просто оказались в числе приглашенных на парад и никакой ереси или измены не замышляли. Впрочем, сейчас Валерий Ставрос уже сомневался, не стоило ли им всем погибнуть тогда, под первым ударом, как погиб его отец. Не было ли это лучше, чем остаться в одиночестве, когда имперские корабли сбежали, бросив всех тех, кто был слишком малозначим, чтобы заниматься их спасением от мести победившего диктатора, который получил подтверждение своей паранойи? «Твой Центурион ждет тебя, ха!» Уже голоса мерещатся. До истечения времени ультиматума о добровольной сдаче осталось 10 часов, и Валерий Ставрос отправился в свою каюту, намереваясь упиться до смерти, что его душа не попала в лапы культистам хаоса, заменивших представителей экклезиархии. Часть 34. Авида минус Нокс. Империум. Валерий Ставрос мучился от похмелья и в целом выглядел очень помято, но больше не было никого, кто мог бы сказать ему за облик, неподобающий для пилота и командира имперского рыцаря, ни Рианы, ни Фалхарда. Он остался последним представителем клана с горсткой подчиненных, запертых этой старой базе на заброшенной луне. Еще пара часов, и с ними также будет покончено. «Твой Центурион ждет тебя». Голос в голове нудел и нудел, вызывая настоящую мигрень, несмотря на таблетки от похмелья, и в итоге Валерий сдался, направляясь к тому древнему рыцарю, что уже больше 200 лет не применялся по своему изначальному назначению и служил тренировочным манекеном для нового поколения Ставросов. Все приготовления к запуску были давно завершены, и оставалось только активировать боевую машину, так что даже отсутствие забившихся в свои углы тех жрецов, подчиненных и слуг уже не препятствовало выходу на поверхность. Военного значения эта небольшая станция не имела, так что у нее не было хоть сколько-нибудь заметной защиты даже в самые лучшие свои годы. Но даже так ее было не взять голыми руками, и до выдвижения ультиматума нападавшим пришлось позаботиться о тех средствах защиты, что все же имелись. На орбите Луны кружился военный корабль бунтовщиков, изменщиков, который хоть и представлял собой обычный фрегат, но его было более чем достаточно, так как турели этой небольшой базы могли повредить только наземные виды техники или легкие транспорты, но не броню космического корабля. Когда ультиматум истечет, фрегат должен будет проконтролировать, что последнему официальному носителю фамилии Ставрос не придут в голову непонятные идеи вроде убить всех нападавших, но пока это время не пришло, он просто висел на орбите, наворачивая вокруг этого планетоида круги. Валерий Ставрос этого не знал, но на самом деле ультиматум был лишь прикрытием для невозможности провести штурм и захватить ценный образец неповрежденным. Так как после начала диверсионных действий против короля у того образовались сложности с ремонтными заводами и запчастями для восстановления стальных скакунов его преданных рыцарей. Нападавшие ждали, когда от последствий своих увеселений освободится колдун и просто поработит сознание попрятавшихся лоялистов из числа слуг, и они просто убьют своего господина. Система Атава. Нам пришлось разделиться, так как таскать за собой эскадру было неразумно, и кроме того надо было готовиться к управлению марионеткой, чтобы не выдать себя незнанием банальных вещей, так что пока наш спасенный имперский рыцарь находился в отключке, я потрошил его память, вживаясь в роль имперского ариста. Кроме него у меня было несколько других пациентов из других слоев общества, так что приходилось держать их всех большую часть времени без сознания, чтобы они не начали задавать лишних вопросов. Огромное количество людей в обитаемой галактике провоцировало буйство варпа, и в подобном хаосе дикой и необузданной энергии мои возможности значительно возросли даже без учета того, что центр нашей ЗОСХЛМ силы находится где-то очень далеко от места событий. Здесь на задворках Империума было много проблемных мест, и даже без влияния богов хаоса тут творилась всякая дичь, вроде того, когда местные аристократы нанимали наемников из банд ночных лордов, имперских рыцарей или темных эльдар, чтобы сокрушить своих врагов и конкурентов на политической арене. В таком месиве появление еще одного рыцаря прошло незаметно, тем более, что он держался достаточно скромно и не особо спешил участвовать в мероприятиях, так что его личность и внешность оставались малоизвестными. Имперский флот, занятый борьбой с авангардом Абаддона, не только был вынужден бросить бороться со всякой не слишком активной ересью или отпадничеством, но и вообще забыть даже про номинальное поддержание порядка, так что пока дела складывались у имперцев не очень, они не особо тщательно вглядывались в тех, кто приходил к ним наниматься для разовых работ. Долго это все не продлится. Для Валерия все стало каким-то конвейером по битвам, когда он выходил из базы, сражался, непонятным образом возвращался обратно, дальше был провал в памяти, равный тому времени, которое требовалось для починки его рыцаря и пополнения боеприпасов, потом опять бой, опять возвращение и опять провал в памяти. Со временем пришло понимание, что он уже где-то в ином месте, что он на корабле незнакомой конструкции, но кроме этого опять пустота. Все, что он видел, это ангар с рыцарем и панель, прикасаясь к которой он мог менять в некоторых пределах оснащение рыцаря и отдавать приказ о починке. После отдачи приказа у него опять был провал, затем он опять с кем-то воевал, но теперь это были уже какие-то другие планеты, а не та Луна, где была его последняя остановка. Весьма густонаселенная система в этой части галактики носила довольно глупое название – черничка. В справочнике упоминалось, что так называется какая-то ягода со святой тиры, что не добавляло этому имени особого смысла, так как эта комбинация звуков практически никем из местных жителей не воспроизводилась правильно. После улучшения состояния Валерий смог собрать настоящий отряд из нескольких рыцарей. По первости все шло неплохо, но с ростом репутации у местных аристократов возросло не только уважение к наемникам, но и желание полностью уничтожить конкурирующий клан или род, что вылилось в самые настоящие войсковые операции, в которых роль главной огневой силы отводилась именно отряду имперских рыцарей. Сложность каждого задания росла по экспоненте, и через месяц после получения репутации надежного подрядчика его немногочисленный отряд стал на одного бойца меньше, так как у противоположной стороны также появились свои мехи. Но что хуже всего, во время этой гражданской войны между аристократами Империума, которых никто не одергивал, На планету упал гигантский астероид, зараженный спорами орков, и теперь небольшой отряд наемников оказался между двух огней. Штурм города Улья тогда пришлось прекратить, ибо орки перебили всю пехоту, их сопровождавшую. Самим боевым машинам они не смогли ничего сделать, но миссия все равно была провалена, и откуда-то пришло понимание, что следующее задание будет последним на этой планете, после чего им следует подумать о переезде куда-то еще. Последняя миссия была гораздо проще, и по сути с ней справились бы и гвардейцы, нанявшего их аристократа, но аристократ привык использовать их в качестве универсальной козырной карты. Сильного сопротивления там не ожидалось, но самое главное заключалось в том, что чуть подальше от указанной цели находился не только склад боеприпасов, но скрытый за толщей красноватого камня древний подземный ангар, база, на которой можно было поживиться более серьезными боевыми машинами, чем легкие рыцари. Перед операцией пришлось пересесть на одну из трофейных машин, так как только у нее имелся необходимый слот для подключения чего-то крупнокалиберного, и короткоствольную макропушку заменил горнопроходческий плазменный резак, которым только и возможно было расковырять ворота в этот бункер или что там будет. Обычно разовый контракт на выполнение работ содержал в себе указание на возмещение ущерба, но в этот раз большая часть платы шла в качестве трофеев, и теоретически они теперь могли просто разобрать все постройки по кирпичику или перевести целиком, а не разрушать, как того хотел заказчик. Красноватый камень, красная луна, красноватые деревья и трава, только небо сохранило другой оттенок, не было заляпано этой красной пылью или щебнем. Комплекс связи находился на возвышенности, и когда кабины наших машин только показались в пределах прямой видимости, по нам сразу начали стрелять выдвинувшиеся из земли автоматические турели. Сдвоенные и стройные залпы лаз-пушек быстро прекратили их функционирование, и вскоре только оплавленные лужи на месте замаскированных турелей и пепел от сожженных лазерными лучами немногочисленных деревьев напоминали о том, что тут только что что-то было. «Господа, пора за работу!» Валерий пошевелил верхними манипуляторами, на которых крепилось его единственное оружие на этот бой, и повел свой отряд за собой. Пространство Коронус, мистер Тень. Спустя несколько месяцев я оставил в покое нашего имперского рыцаря, когда убедился, что теперь смогу сойти за своего, а он сможет самостоятельно поддерживать на плаву свой маленький бизнес, и члены его отряда не будут задавать лишних вопросов по поводу внезапно появившегося имперского корабля и его не очень имперского экипажа, после того, как его пришлось срочно эвакуировать с планеты, попавшей под удар ваакхаорков. Ну и кроме того, от Митейшин пришло сообщение о начале ожидаемых процессов. Станция, принадлежащая навигаторам, замолчала, что говорит о попытке переворота и убийстве наследницы текущего правителя. Кроме того, от известного мне служителя Хаоса, он же мастер над шепотами у вольного торговца, пришел запрос в Инквизицию о личности моей внешней оболочки, а значит, Митейшин успешно заняла ключевую позицию агента Инквизиции на транзитной станции между Империумом и пространством Коронус, и теперь вся информация, попадающая в Империум, будет под моим контролем.